завтра не приходит никогда. Не так давно в столице Италии проходило заседание Римского клуба, самого авторитетного научно-философского общества, объединяющего лучшие умы мира. Основная задача клуба – прогнозировать будущее нашей планеты. На заседании рассматривался один вопрос – какая проблема будет самой сложной для человечества в 21 веке? Лучшие умы пришли к выводу, что такой проблемой будут не войны, не голод и нищета, не национально-религиозные конфликты, не экологические катастрофы и даже не демографический взрыв. Главной проблемой века будет кризис идентичности, поиск человеком самого себя. Человек в современном мире, как частица в физическом потоке, чувствует себя никем. Он приходит в этот мир, совершает в нем множество запрограммированных действий и уходит таким же безликим винтиком, каким пришел. Но глубоко в подсознании каждый из нас мечтает быть значимым, тем единственным и неповторимым, каким создала его природа. Он мечтает выполнить ту единственную, предназначенную только для него, роль в этом мире. Понять свое предназначение, найти и выполнить его – это и есть счастье.